Глава 5. Весь следующий день Айджейл не отходила от Язона ни на шаг, и он время от времени расспрашивал девушку, пока не опустошил скудную кладовую ее знаний. Океан казался Айджейл чудом, дарующим лакомую пищу и иногда выносящим на берег трупы людей. Изредка на глади океана появлялись корабли, но о них ей ничего не было известно. С другой стороны равнины, на которой они влачили свое существование, простиралась огромная безжизненная пустыня, населенная загадочными дзертаноджами с их удивительными чудо-кароджами. Из объяснений Айджейл трудно было понять, были ли эти кароджи какими-то диковинными животными или же особыми механизмами. Океан, берег, равнина — это был весь ее мир, и она не могла себе даже представить, что может существовать что-либо кроме этого. Но что-то все же существовало, и самострел Чаки тому прямое свидетельство. Язон решил во что бы то ни стало выяснить это и задался целью изменить свое социальное положение. Он научился удачно избегать ударов тяжелых башмаков Чаки, пищи, в общем, хватало, а охота за ней была не особенно обременительной. Так что, можно сказать, Язон начинал приспосабливаться к среде обитания туземцев. В этот же день они столкнулись с еще одной колонной рабов. Язон ожидал увидеть повторение вчерашнего сценария, но, к его удивлению, этого не произошло. Вид приближающихся рабов привел Чаку в неописуемую ярость, а его собственные рабы в испуге разбежались кто куда и попрятались за ближайшие камни. Неистово подпрыгивая и издавая невообразимые звуки и колотя дубинкой по толстой коже доспехов, Чакка довел себя до крайнего исступления и тяжелой рысью рванул навстречу неприятелю. Чрезвычайно заинтригованный происходящим, Язон поспешил за Чакой. Он увидел, как расступилась шеренга рабов противника, пропуская вперед вооруженного до зубов предводителя, и как тот с ревом кинулся к Чакке. Разъяренные вожди стремительно сближались, и Язон поежился при мысли о силе удара при их столкновении. Но неожиданно они замедлили свой бег и принялись кружить друг возле друга. «Ненавижу тебя, Мшика! Ненавижу тебя, Мчака!» Слова вроде бы те же, что и вчера. Но интонация на сей раз была неподдельная. «Я убью тебя, Мшика! Ты опять со своими пожирателями падали и нарушил границу! Ты лжешь, Чака! Эта земля всегда была моей! Я убью тебя!» Выкрикнув эти слова, Чака высоко подпрыгнул и нанес сокрушительный удар. Если бы дубинка достигла цели, то Мшике, несомненно, не поздоровилось бы. Но он успел увернуться и обрушить на Чаку ответный удар. Последовал молниеносный обмен выпадами, но дубинки лишь сотрясали воздух, и рабовладельцы перешли к ближнему бою. Вцепившись друг в друга, они катались по земле, рычали, хрипели и обменивались ругательствами. Тяжелые дубинки были отброшены, в ход пошли ножи и колени. Только сейчас Язон понял, для чего над коленями Чаки были пришиты длинные острые клыки. Схватка была не на жизнь, а на смерть. Земля вокруг была усеяна клочьями одежды, обломками оружия, звериными клыками. Равнина оглашалась воем и отборной бранью. Одно время Язону казалось, что дело идет к ничьей. Соперники, переводя дыхание, остановились было, но тут же с удвоенной энергией снова ринулись в бой. Чакка воткнул свой нож в землю и при очередном кувырке схватил его рукоятку зубами. Удерживая руки противника и вращая головой, он искал слабое место в доспехах Мшики. Мшика закричал и отчаянным усилием вырвался из цепких объятий. Кровь сбегала по его рукам и капала с кончиков пальцев, орошая песок. Чага прыгнул, пытаясь его удержать, но Мшике удалось вывернуться. Убегая, он пытался подобрать разбросанное на земле оружие. Чака рванулся было в погоню, но остановился и принялся размахивать руками, выкрикивая проклятие в адрес труса, не забывая, тем не менее, отдавать должное своей силе и ловкости. Язон, пользуясь моментом, подобрал валявшийся на земле рог какого-то животного. Как только Мшика скрылся из вида, Чака внимательно осмотрел поле битвы и собрал все, что только напоминало оружие. Затем он призвал рабов и приказал раздать вечернюю порцию криноджей, хотя до очередной трапезы оставалось еще несколько часов. Язон сидел на камне и машинально грыз свой корень. Рядом с ним ритмично двигались плечи Айджейл. Она вычесывала верных спутников, насекомых. От вши не было никакого спасения. Язон заполучил свою долю паразитов и тоже усиленно скреб ногтями. Этот очередной припадок чесотки вывел его из себя. — Хватит! Я достаточно послужил! — сказал он, вскакивая на ноги. — Покажи мне кратчайший путь к дзертоноджам. — Путь займет 2 дня. А как ты убьешь Чаку? — Зачем мне его убивать? — Язон пожал плечами. — Я и так слишком задержался. Надо уважать законы гостеприимства. — Если ты его не убьешь, убьют тебя. — Как он сможет меня убить, если меня здесь не будет? — Любой сможет тебя убить. Беглых рабов всегда убивают. — Таков закон. Язон сел, откусил кусок креноджа и призадумался. — Ты говоришь, что мне надо убить Чаку? — Но я не желаю его смерти. Пусть он даже снял с меня башмаки. Я не понимаю, что даст это убийство. — Ты глуп. Если ты его убьешь, то сам станешь новым Чакой и сможешь делать все, что захочешь. Лишь после этих слов структура социального устройства общества с полной ясностью встала перед Язоном. До этого он видел только рабов и рабовладельцев и ошибочно поделил их на классы. В действительности это оказался один класс с варварским законом. Язон обязан был догадаться об этом раньше, ведь он и прежде обращал внимание, как Чака не подпускал к себе никого на достаточно близкое расстояние, как он каждую ночь исчезал в неизвестном направлении. Да, перед Язоном было общество, живущее по закону свободной инициативы, доведенное до крайности, до абсурда. Каждый сам за себя. Все против одного. Общество, где твое положение определяется силой мышц и быстротой реакции. А кто, оставаясь в одиночестве, ставил себя вне закона, тот становился врагом и мог быть убит первым встречным. Так что если Язон желает стать свободным, он должен убить Чаку. И как бы он этому ни противился, необходимость вынуждала его пойти на этот шаг. Вечером Язон проследил за Чакой и заметил направление, в котором тот скрылся. Конечно, это мало что даст, хозяин непременно станет петлять и всячески заметать следы за собой, прежде чем укроется на ночь в своем убежище. Но Язон настроился на то, что все равно сумеет его отыскать. Нет, у Язона никогда не было тяги к ночным убийствам. Он всегда считал, что убийство спящего — подлость и трусость. Но особые ситуации требуют особых решений. Он не пара вооруженному, натренированному в открытых схватках человеку. А выбора не было. Язон осторожно выскользнул из-под шкур и молча побрел среди спящих аборигенов. Он видел, как в звездном свете сверкнули глаза Айджел. Она все поняла, но не шелохнулась и не сказала ему ни слова. Разыскать Чаку в сумраке ночи было непросто. Язон решил продвигаться по спирали, постепенно удаляясь от лагеря. Местность была изрезана оврагами и ущельями, и все их следовало осмотреть. То, что Чака принял особые меры предосторожности, опасаясь ночных искателей приключений, стало ясно, как только Язон услышал звон колокольчика. Это был слабый, едва различимый звук, но он заставил Язона вздрогнуть и замереть. Он сделал шаг назад, колокольчик зазвонил снова, и в это мгновение показался Чака. В воздухе просвистела дубинка. Каким-то чудом Язону удалось увернуться от удара, и, не теряя ни секунды, он, что есть силы, рванул вниз по склону оврага. Ноги скользили по осыпающимся камням, только бы не упасть, падение — смерть, и Язон бежал, сломя голову, ибо ничего другого не оставалось. Тяжело вооруженный Чака хрипел за спиной, но постепенно топот его ног становился все тише и затем совсем заглох. Сделав огромный крюк, Язон вернулся на исходную позицию. Дрожа от холода и перенапряжения, он нырнул обратно под шкуры, надеясь, что, может быть, Чака не узнал его в темноте. Чака появился, когда взошло солнце. Его трясло от гнева. «Кто это был?» — рычал он. «Кто приходил ко мне ночью?» Чака подходил все ближе и ближе к тому месту, где лежал Язон, бросая направо и налево свирепые взгляды. 5 рабов молча указали на Язона. Айджейл задрожала и поспешила отодвинуться от него. Проклиная предателей, Язон вскочил и пустился прочь от взметнувшейся вслед дубинки. В руке он крепко сжимал заостренный рог, прекрасно понимая, что вряд ли поможет тот в открытой схватке. Какой-то раб попытался подставить ногу. Все были против него. Все были против всех, и никто не мог чувствовать себя в безопасности. Цепляясь за стебли жесткой травы, Изон забрался на вершину высокого холма, набрал горсть песка и бросил в лицо хозяина, надеясь ослепить его. Но вынужден был снова бежать дальше. Чакка доставал самострел. Рабы остались далеко позади, когда Изон, спускаясь по скалистому склону, внезапно развернулся. Чакка не ожидал этого. Он занес над головой дубинку, но Изон нырнул под удар и, используя инерцию тела Чакки, перехватил его руку и бросил противника на камни. Пир не прошел для Изона впустую. Прежде чем Чакка достиг земли, Изон уже сидел на его спине, ухватившись за подбородок хозяина. Поранив палец об усеянные клыками ожерелье, Изон рванул грязную бороду. Голова Чакки откинулась назад, и Изон всадил рог в приоткрывшееся на миг горло. Чакка в последний раз дернулся под ним и успокоился навсегда. В полном изнеможении Изон поднялся на ноги. Вздохнув, он вытер о шкуру окровавленные руки и принялся стаскивать одежду с бывшего рабовладельца. Разрезав кожаные ремни, он освободил шлем и отбросил его в сторону. Перед ним лежал человек с редкими седыми волосами и бледным, старчески высохшим лицом. Среди вещей Чакки оказались и башмаки Изона, грязные, но целые, и он с превеликим удовольствием вновь натянул их на ноги. Когда с переоблачением было покончено, миру явился новый Чакка. Чакка воскрес. Тело на песке принадлежало обыкновенному рабу. Изон выкопал неглубокую могилу, положил его туда и засыпал песком. Затем, прихватив с собой все оружие Чакки, он повернул обратно. Рабы, завидев его, выстроились в шеренгу. Глаза Изона встретились с глазами Айджейл. Она с тревогой смотрела на него, пытаясь угадать, чем кончилась схватка. 1-0 в пользу команды гостей, — объявил он, и на ее губах сверкнула мимолетная улыбка. — Головы выше, — крикнул Изон. — Новый день наступил для вас. И пусть вы мне не верите, но у нас большие возможности. Насвистывая, Изон шел за рабами и с удовольствием проглотил первый найденный ими кренодж.